Насколько вы заметили, мы совсем не поговорили про зависимость, и мы затронем эту тему позже. А сейчас я хочу вам дать очень классную медитацию, потому что на этом этапе интенсива у кого-то уже могут начать происходить сдвиги в семейной системе, появляются люди, почему-то которых когда-то вы исключили из этой системы, начинают происходить какие-то шевеления, в том числе у некоторых есть протесты по поводу моей позиции на развод, на сохранение семьи, но я никогда ни в коем случае ни на чем не настаиваю. Если вы хотите в туалет, то сколько бы я вам ни говорил, нельзя и не надо, эта потребность вылезет вперед любых моих слов. И если кому-то действительно из вас это нужно, и если кто-то действительно перерос свои отношения и понимает, что в них вообще уже нет энергии, либо понимает, что это настолько нездоровые отношения, что из них нужно уходить, то вы это сделаете быстрее, чем кто-либо вам что-то об этом скажет. Так или иначе, у вас уже возникли какие-то вопросы, и я подозреваю, что кто-то уже принимает решение о переезде или о рождении ребенка, кому-то сделали предложение, кто-то находится на стадии выбора из двух или трех поклонников, кто-то не понимает сохранять отношения или уже идти дальше самой. И этот вопрос возник в процессе работы у многих в голове. И сегодня я вам предложу классную медитацию, которую вы можете многократно использовать в своей жизни. И можете ее использовать абсолютно в любых вопросах, куда вам следовать в вашей карьере, либо в направлении жизни. Желательно, чтобы это была какая-то более-менее глобальная история. То есть перед тем, как вы войдете в эту медитацию, ответьте для себя на вопрос, где вы до сих пор не можете определиться, как вам поступить в тех или иных отношениях, либо в выборе того или иного жизненного пути, либо в какой-то еще интересной коммуникации с социумом. И для того, чтобы сделать эту медитацию, вам понадобится пространство в несколько шагов в три стороны, прямо, направо и налево. Возможно, вы будете стоять у какой-то стены, но чтобы у вас был простор в три стороны, постарайтесь найти максимально просторное пространство, потому что вы будете делать это с закрытыми глазами. И начинать будете у стены, на которую чисто теоретически можно опереться, облокотиться, у которой можно будет как-то ровно встать с закрытыми глазами, чтобы начать. У кого-то, может быть, будет два выбора. Тогда вы делаете медитацию не до конца, просто пробуете первый и второй вариант соответственно. Я дам три варианта. И эта медитация – это история про выбор и выбор вашего жизненного пути в том или ином направлении, совершенно неважно в каком. И перед тем, как в нее войти, я попрошу вас определиться с запросом, с которым вы идете, с двумя или с тремя вариантами развития каких-либо событий в вашей жизни, начиная от того, быть мне домохозяйкой или строить карьеру, или сочетать и то, и другое, разводиться или быть с тем или с другим мужчиной. Вопросы могут быть абсолютно любыми, обращаться с этим человеком или не обращаться к этому человеку, общаться с ним, не общаться, то есть абсолютно все, что придет вам в голову и где у вас есть разные варианты решения. И, как я сказал, у вас может быть два варианта, а может быть каких-то три жизненных сценария. Может быть, вообще будете определяться с делом жизни, например. Но я знаю, что многие сейчас могут быть в той точке, когда не понимают, как им двигаться дальше и как прислушаться к своему сердцу. Возможно, вам сделали предложение, кто-то сошелся со своим мужчиной и прочие разные истории. И вы реально в той точке, когда не понимаете, как вам двигаться дальше. Здесь мы с вами делаем эту медитацию, после которой вы четко на уровне тела поймете, чего же вы на самом деле хотите и что же там будет происходить. Можете выбрать дорогу «я в отношениях» и я не в отношениях, если считаете, что вам не нужны отношения, и так далее. И после того, как вы определитесь, с чем вы заходите в эту медитацию, я прошу вас уединиться, встать у какой-то опоры, но чтобы было пространство в три стороны. И под мой голос уже делать то, что я говорю. И нужно будет идти в эти три стороны поочередно. Напоминаю, сначала прямо, потом направо, потом налево. И уж после того, как вы определитесь, с чем вы будете работать, после того, как будете готовы к этой работе, можете включать следующую запись.